Вторник, 18 июня, 3:05. Хватит! Что? Надоело! Ждем, когда они вернутся с работы, идем вниз и кончаем их. Хватит играть в эти игры. Мы мучаемся больше них. Не глупи. Только-только началось самое интересное. Колет сильнее, чем ты думаешь. Сам видел, что она вчера устроила. Она не расклеилась, как Нюня, а ответила встречным ударом. Значит, выведем игру на новый уровень. Нет, хватит! Надо двигаться дальше. Не тебе решать. Может быть. Но ты и сам знаешь, что я прав. Ничего подобного. Знаешь и понимаешь, что зря тянешь время. Пора уже взять себя в руки. Обойдусь без твоих советов. О, серьезно? Еще как. Ладно, посмотрим. Давай, подружись с ними. Увидим, что получится. Посмотрим, отличаются ли они от твоих родителей. Или Амелии. Или этой. Как там ее звали? Заткнись. Ты не оставляешь мне выбора. Не смей. Совсем имя из головы вылетело. Я сказал, хватит. Кажется, с «Л» начиналось. Хватит! Впрочем, было уже поздно. Воспоминания змеей скользнули Брогану в голову и принялись терзать. Девственности Томас Броган лишился в свой 25-й день рождения. Всего 2 месяца назад. С днем рождения, Томас. Ее звали Лола, хотя стриптизершей она не была. И вообще, на самом деле, ее звали Лили, но почему-то ей нравилось представляться Лолой. Она думала, это звучит загадочно и экзотично. Броган, как только повзрослел, покинул дом приемных родителей. Он много путешествовал по стране, брался за любую работу. Денег у него было мало, вещей тоже, друзей и того меньше. Женщины порой проявляли к нему интерес, но их знаки внимания он всегда отвергал. Слишком свежи были раны, оставленные Амелией. Близость казалась ему чем-то невозможным. 3 года Броган проработал помощником егеря в Шотландии. Тамошние места пришлись ему по душе. Он любил гулять под грохочущими свинцовыми тучами и на свирепом ветру. Но особенно Брогану нравилось убивать животных. Долгими часами он мог сидеть в засаде, и его не пугало проведенное в бездействии время. Эти часы стоили того мгновения, когда приклад винтовки бьет в плечо, а кролик бешено взмывает в воздух, или олень падает в кусты. Ему нравилось стоять над бьющимися в агонии существами и слушать в голове лихорадочный голос. Лола однажды появилась на холме, словно дикий зверь. Ее светлые волосы развивались на ветру. Броган сперва хотел прогнать девушку, заявить, что это закрытая территория, на которой посторонним не место. Однако растерял всю свою строгость, едва незнакомка подошла ближе. Она крикнула: «Эй, ты же меня не застрелишь?» и звонко расхохоталась. Броган попытался придумать остроумный ответ, но сумел выдавить лишь несколько невнятных звуков. Впрочем, это ее не смутило, и она с радостью втянула его в разговор. Рассказала, что ее притащили сюда родители отдохнуть с семьей, но ей до смерти надоели вездесущие соседи. Захотелось прогуляться на пустоши, подальше от любопытных глаз и ушей деревенских жителей. Брогана, осознавшего, что перед ним родственная душа, пробила дрожью. Такое с ним было впервые. Он пожал девушке руку, удивившись, до чего мягкая у незнакомки кожа. Они немного поболтали, и, несмотря на возражение внутреннего голоса, Брогану ужасно не хотелось с ней расставаться. Вот только на небе уже сгустились тяжелые тучи, решившие положить их разговору конец. Девушка встретила дождь самым неожиданным образом, поразив Брогана до глубины души. Она раскинула руки и запрокинула голову, распахнула рот, жадно хватая капли, и взгляду Брогана открылась молочно-белая шея с трепещущей жилкой. Он сказал, что надо бы укрыться от дождя. Лола спросила, где он живет. Броган ответил, что снимает на двоих маленький коттедж возле дома егеря, и удивился, зачем ей это знать. Потом, сам не зная почему, рассказал ей про охотничий домик неподалеку. Броган залился краской от собственной наглости, но остановиться уже не мог. Он рассказал, что там очень уютно, и что он иногда заглядывает туда отдохнуть или переждать непогоду. Он думал, Лола тут же развернется и уйдет. Примет его за извращенца или психа, или просто озабоченного. Та не увидела в его предложении ничего постыдного. Только спросила, что же он раньше молчал. Броган повел ее вокруг холма. Ноги у него тряслись, а сердце выпрыгивало из груди. Голос в голове засыпал его вопросами и скабрезными комментариями, которые приходилось глушить силой мысли. Каменный домик был совсем крошечным, не больше обычного сарая. В фасаде только дверь и по одному окошку в боковых стенах. Броган смутился. Домик выглядел откровенно убогим. Но Лола радостно заверещала, восторгаясь архитектурой. Броган повернул ручку и пригласил девушку внутрь. Она тут же принялась разглядывать книги и безделушки, твердила, до чего тут чудесно. Броган развел в камине огонь, заварил чай, и они просидели у ревущего пламени больше часа. Потом Лола ушла, но обещала вернуться. Он спросил, когда именно, но она напустила таинственности и сказала, что сама его найдет. Несмотря на размеры территории, которую Броган обязан был патрулировать, он возвращался к тому холму по несколько раз за день, высматривая, не развиваются ли на ветру длинные светлые волосы. Через 3 дня они с Лолой встретились снова. И еще через 4 тоже. Шло время, и Броган с удивлением осознал, что теряет бдительность. Он рассказывал ей свои самые сокровенные секреты. Например, когда Лола спросила его про подружек, он не без смущения признался, что у него до сих пор никого не было. Думала она над ним посмеется, но Лолу это совершенно не смутило. Броган чувствовал, что с каждым днем привязывается к ней все крепче. Огорчало лишь одно — непредсказуемость их встреч. Но Лола отчего-то никогда не соглашалась на свидание в определенное время, кроме одного единственного раза. Броган обмолвился, что у него скоро будет день рождения, но отмечать его он не намерен, и Лола вдруг погрустнела. Она пообещала что-нибудь придумать. В его день рождения Лола сбежала с холма и, широко раскинув руки, завопила «Поздравляю!». Потом крепко обняла его, и от этого непривычного ощущения Броган чуть было не пустил слезу. В коттедже он по обыкновению предложил ей чаю, но Лола отказалась. Вместо этого достала из рюкзака бутылку шампанского. Они сидели, пили и неспешно вели разговор. У Брогана, не привыкшего к алкоголю, быстро пошла кругом голова. И когда Лола спросила, какой подарок он мечтал бы получить на день рождения, он не нашелся с ответом. Лола все равно преподнесла ему самый драгоценный дар на свете. На ковре, под завывание ветра и дребезжание окон, она занялась с ним любовью. Сперва Броган был робок и не уверен в себе, но она быстро развеяла его страхи. Помогло и шампанское, приглушив голос в голове и сорвав все оковы. Броган ощутил себя птицей, вольно парящие над бескрайними просторами. Когда все закончилось, он начал было рассыпаться в благодарностях, но Лола прижала палец к его губам. Сразу после этого она встала и ушла. Брогану было что ей сказать, на языке вертелись сотни фраз, но так оказалось правильнее. Все еще ощущая красоту момента, он свернулся на ковре калачиком и уснул. Потом он неоднократно возвращался к каменному дому, но всякий раз его ждало разочарование. Прошла неделя, за ней другая. И Броган заподозрил, что подарок на день рождения был заодно и прощальным даром. Еще через месяц он и вовсе прекратил поиски, хотя особой тоски не испытывал. Лола словно дала ему недостающий кусочек. Броган снова ощутил себя цельным, подумывал даже бросить работу и отправиться в путешествие по Европе. Мир уже не казался таким страшным. Однако Лола объявилась снова. Погода в тот день выдалась неспокойной. Сильный ветер сыпал в лицо иголками дождя. Изрядно утомившись, Броган отправился отдохнуть в каменный дом. Он толкнул дверь, на которой не было замка, и увидел Лолу. Причем не одну. Ее спутник был нескладным и очень молодым. На подбородке у него только-только пробивался пушок. Вдобавок он оказался практически голым. Лола улыбнулась Брогану, будто не видела в ситуации ничего постыдного. Парень вскочил и принялся натягивать штаны, заодно сгребая остальную одежду. Броган выстрелил ему по ногам. Тот упал на каменный пол, заорав от боли. Лола тоже завопила. Но на много миль вокруг не было ни единой души, которая могла бы их услышать. Броган прикрыл за собой дверь и принялся за работу. На сей раз он старательно внимал каждому слову, звучащему в его голове. Покончив с любовниками, он закопал тела в ближайшей роще, а коттедж отмыл. Потом отправился обратно в Англию, в дом своих приемных родителей. Следующие 2 часа Броган просидел, обхватив руками колени и бездумно раскачиваясь. Мысли были заняты одной лишь Лолой и ее предательством. Непонятно, как так вышло, но в какой-то момент, ближе к рассвету, место Лолы заняла Коллет. Вместе с ней вновь завертелись воспоминания о том, что случилось с того дня, когда он познакомился с Фейрбрайтами и их секретами. Все обрело четкость, словно он заново пережил те дни. Свежим взглядом Броган увидел спрятанные в тайнике фотографии, обручальное кольцо и письмо. Повторил все действия Коллет, каким-то образом наблюдая за ней со стороны. Нейроны в мозгу активировались, создавая цепочки новых связей. На Брогана снизошло озарение, потрясшее его своей безупречностью. К тому моменту, когда защебетали и забегали по крыше птицы, он уже точно знал, по каким правилам продолжит свою игру. Улыбаясь, Броган принялся строить новые планы. Вторник, 18 июня, 8:17. Броган был немного озадачен. Стояло уже 9:15, а Мартин по-прежнему валялся в постели. Коллет бегала по дому, торопливо собираясь на работу, а ее муженек до сих пор не продрал глаза. — Да что с ним такое? Заболел, что ли? — На больного не похож. — Тогда какого черта? Сегодня же будний день. Он должен идти на работу. «Не знаю. Что-то не так». «Что такого могло случиться за ночь? Он даже в телефон с утра не заглядывал. Нехорошо». «Да». «Раз у него поменялись планы, значит, придется и нам менять, а я не хочу. Я слишком долго ждал». Броган продолжал наблюдать за спальней. Через несколько минут Коллет заглянула, видимо, что-то позабыв. «Я вечером немного задержусь», — сообщила она. Мартин сонно приоткрыл глаза. — Почему? — Хочу после работы заглянуть в больницу проведать Элси. — А, ясно. Коллет подошла к платяному шкафу, вытащила пару туфель. Потом взглянула на Мартина, словно только сейчас увидела, что он еще в постели. — Ты что, на часы не смотрел? Опоздаешь ведь? — А я не говорил. Мне сегодня опять в тот офис, который здесь рядом. Встреча назначена на 10, и босс сказал, что можно сразу ехать на место. Поэтому есть повод лишний часок поваляться в постели. «Лишний часок?» — возмущенно переспросила Коллет. «За это время столько дел по дому можно переделать!» Мартин застонал. «Я надеялся еще немного поспать!» «Да неужели?» — ехидно рассмеялась Коллет. Она подошла к кровати и дернула одеяло. Мартин отчаянно попытался поймать его за край, но не успел. «Кол!» — жалобно застонал он. «Вставай! Живо на ноги! В доме бардак!» «Какой еще бардак?» «Ну, во-первых, у нас воняет канализацией. Не знаю, что ты такое спустил в унитаз, но он забился». Она помахала перед носом ладонью. «Вот, видишь, уже мухи летают. Они у нас повсюду». «Кол, лето на дворе. Естественно, что в доме полно мух». «Раньше так не воняло. Никогда. Ты что, не можешь починить?» «За час все равно не успею. Это надолго, правда». Мартин ухмыльнулся, но Коллет сказала: «Не вижу ничего смешного. Так и отравиться можно. Я не буду звать в дом гостей, пока ты не починишь трубы». Мартин вздохнул. «Ладно, в выходные гляну. Когда будет время?» «Обещаешь?» «Обещаю». Коллет сдержанно кивнула и вышла. Мартин уставился в дверь, явно удивляясь, почему жена отстала от него так быстро. Впрочем, та тут же заглянула обратно в комнату. «Вот, на сей раз никаких отговорок слышать не желаю. Дел-то на 5 минут». «Ага, ты так уже говорила. Только твои 5 минут обычно растягиваются на 30 минут, а то и больше». «На этот раз правда». «Ладно, что надо?» Коллет зашла в комнату, что-то волоча за собой. «Вот, можешь убрать?» У Брогана замерло сердце. Она несла чемодан, тот самый, который брала в Эдинбург, и который прежде лежал на чердаке. Вторник, 18 июня, 8:26. «Кол!» «Мартин, я уже 100 раз тебя просила!» «Кол, но ведь я устала спотыкаться об него в соседней спальне». «Но...» «Никаких «но!» Убирай!» «Там же грязно, а мне на работу». Кол возмущенно покачала головой. «Тогда сперва убери, а потом иди умывайся, тупица». «Черт возьми, Мартин, ну почему и здесь я должна думать за тебя?» Тот протяжно выдохнул. Понял, что спорить бесполезно. Коллет взглянула на часы. «Ладно, я опаздываю. Пора бежать». Она ткнула пальцем в чемодан. «Надеюсь, к вечеру его здесь уже не будет». Она послала мужу воздушный поцелуй и выбежала из комнаты. Броган почувствовал, как тряхнуло весь дом, когда она хлопнула внизу дверью. Но куда больше его волновал сейчас Мартин. Тот снова вздохнул. Потянулся за телефоном, пару минут задумчиво полистал приложение. Потом спустил с кровати ноги и принялся лениво натягивать футболку и старые спортивные штаны. «Он полезет на чердак!» Броган остался на месте. Идти все равно было некуда. Он знал, как Мартин неспешно подтягивается, чешет промежность и зевает. Очень медленно и неохотно тот поплелся из комнаты. «Сейчас разложит лестницу!» Броган перекатился на бок, глядя на люк. Вот-вот заскрипит стремянка и загремит крышка. Снизу донеслись совсем другие звуки. Хлопнула дверь ванной. Раздался очередной громкий зевок. «Решил сперва зайти в туалет. Готовься к встрече!» «Надо спрятаться». «Где, черт возьми, ты собрался прятаться?» Броган вскочил и принялся торопливо, но без лишнего шума, сваливать коробки с пакетами в одну груду. «Какой смысл? Думаешь, не заметит?» «Может, и не заметит. Зачем ему вообще сюда подниматься? Можно просто открыть люк и закинуть чемодан с лестницы». В туалете спустился бачок. Зашумела вода в кране, потом хлопнула дверь. «Все, времени нет! Давай, будь готов!» Броган взялся за нож. Присел на корточки, прячась за импровизированной баррикадой, и выключил фонарик. «Может, еще повезет?» И Мартин решит схитрить, оттащит чемодан обратно в пустую спальню, мысленно пообещав себе убрать его как-нибудь потом. Увы, чуда не случилось. Мартин полез на чердак. Хлопнул люк, загремела разложенная лестница. Броган покрепче перехватил нож. Ступеньки заскрипели под ногами. Под громкое кряхтенье в люке появился чемодан, и, закинутый сильным толчком, проехал немного по полу и остановился. «Молодец», — подумал Броган. «А теперь закрывай люк». И тут же пришла новая мысль. «Господи, только не это!» Он совсем забыл про запах. В облаке ядовитых испарений совершенно нечем было дышать. Раздался грохот. Мартин скатился по лестнице, с трудом давя рвотные позывы. — Иди за ним! Прыгай! — он увидит, услышит заранее. Врасплох я его не застану. — Да и плевать! Ты с ним справишься! — Не хочу. Рано. Не так. У нас же план. Мартин уже возвращался с фонариком. Светлый луч зашарил по черепице. «О-о-о!» Голос прозвучал гнусаво, будто говорили, зажимая нос. Следом раздались булькающие звуки еле сдерживаемой рвоты. Свет зигзагами забегал по чердаку, как ищейка в поисках незваного гостя. «Он нас заметит!» «Не заметит!» «Да что ты! Тут все переставлено с места на место! Надо быть слепым, чтобы не заметить!» «Это рабочие!» «Что рабочие?» «Соседские. Вдруг это они передвинули вещи. И навоняли тоже они». «Да? Ну, допустим. Это логичнее, чем думать, будто здесь прячется серийный убийца». Лестница опять заскрипела. Раздались шаги. Резиновые подошвы громко зашаркали по деревянному полу. «Он идет к нам! Чего ждешь? Убей его, ну же!» Ореол света на коробках, за которыми прятался Броган, стал ярче. Он стиснул зубы, затаил дыхание и покрепче перехватил рукоять ножа. «Давай, как только тронет первую коробку!» Но свет вдруг исчез. Шаги стали тише. Мартин шел в другую сторону, прямиком к замотанному трупу. Броган выглянул из-за баррикады. Увидел, как Мартин шарит фонариком по странному блестящему свертку, присаживается рядом на корточке и изумленно таращится на черный раздутый кокон, покрытый мухами и личинками. — Что за... — Броган гадал, что творится у того в голове. О чем может подумать нормальный человек, если заберется на чердак и обнаружит в углу подобный сюрприз? Впрочем, соображал Мартин быстро. «Господи! Твою мать!» Он отшатнулся, затыкая ладонью рот. Когда над головой хватило места, выпрямился во весь рост, и его вырвало желчью из пустого желудка. «Он понял?» «Нет, не понял». «Хватит тупить! У него есть глаза. Сверток в форме человеческого тела и разлагается вдобавок. Кончай его!» «Это нарушит все наши планы». «Да срать я хотел на планы! Он нашел в своем доме покойника! Сейчас вызовет полицию! Ты этого ждешь?» «Я не могу. Это...» «Вали его!» Броган выскочил из-за коробок и с демоническим воплем рванул к Мартину. Тот застыл от ужаса, роняя челюсть. Однако Броган споткнулся, запнулся о ящик, потерял равновесие и полетел на Мартина, лихорадочно молотя в воздухе руками и ногами. Они столкнулись и раскатились в разные стороны. Броган приложился лбом о стропила, из глаз полетели искры, и когда он проморгался, то увидел, что противник уже собрался и готов бороться за свою жизнь. Мужчины вновь бросились друг на друга. Оба выронили фонарики. Броган вдобавок потерял нож. Они схлестнулись на сей раз на равных, оба сильные и крепкие, один готовый убивать, другой полон решимости защищаться. Но Броган привык к дракам. Он ринулся в атаку. Мартину оставалось лишь одно — отчаянно обороняться. В темноте с приглушенными возгласами они обменивались ударами, порой попадавшими мимо цели. Хватали друг друга за одежду, за волосы, лишь бы любой ценой добиться своего. Перейдя в наступление, Мартин умудрился повалить Брогана на пол. Доски затрещали под их весом. Навалился сверху, оседлал и принялся молотить кулаками по лицу. Броган уворачивался от осыпавших его ударов, закрывал голову, силился уползти. Шарил вокруг, пытаясь нащупать что-то полезное. Впивался ногтями в деревяшки. Вдруг краешком пальца что-то нащупал. Свой нож. «Убей его!» Он с силой вонзил клинок Мартину в живот. Ощутил, как лезвие входит в мягкие ткани. Вытащил его и с надсадным ревом воткнул снова. Мартин уронил руки. Сполз с Брогана и попятился, недоверчиво глядя на торчавший из живота нож. Ухватился за рукоять, явно не зная, что делать. И всхлипнул от боли и осознания того, что проиграл. Силясь отдышаться, Броган не спускал глаз со своего противника. Обычно чужая боль его завораживала, но на сей раз радоваться было нечему. Все случилось неожиданно, не по продуманному до мельчайшей детали плану. Вышло грубо и некрасиво. Поэтому Броган испытывал ярость. Он, тяжело дыша, медленно шагнул вперед, готовый к последней стычке. Но Мартин потерял к нему всякий интерес, и все его внимание было сосредоточено на ноже. Броган понял, что сейчас произойдет, но вмешиваться не стал. Мартин попятился и в какой-то момент промахнулся мимо балки. Он пробил ногой тонкий настил, упал навзничь, верхней частью тела тоже проломил гипсокартон, но по другую сторону балки. Провалился в комнату и, зацепившись, повис. Броган бегом спустился по лестнице в спальню. Зрелище оказалось невероятным. Словно сцена из средневековой камеры пыток. Мартин висел вниз головой под потолком, раскинув руки, и из живота у него по-прежнему торчал нож. По груди, по лицу текла кровь и капала на кровать. Кап, кап, кап. С каждой каплей приближая смерть. Вторник, 18 июня, 18:47. Так сильно опаздывать было совсем не похоже на Коллет. Броган начинал переживать, что она уже не вернется. До сих пор ему везло. С Мартином, конечно, пришлось повозиться, но если соседи что и слышали, то виду не подали. Тем более перед домом осталась машина, значит, хозяин не уехал на работу. Чтобы не поднимать переполох раньше времени, Броган приложил большой палец Мартина к мобильному телефону, разблокировал устройство и написал начальнику, что отравился. Выждал несколько часов, но Фэйрбрайта никто не явился искать, а значит, задумка удалась. Где же носит Коллет? Неужели она каким-то чудом узнала про мужа, и вместо нее сейчас приедет полиция? Мартин сидел спиной к двери, тоже дожидаясь жену с работы. Броган схватил его руку и разблокировал телефон. Потом отправил Коллет сообщение. «Мартин, ты где?» Та ответила не сразу. «Коллет, я же говорила, у Элси». Броган с облегчением перевел дух. «Мартин, прости. Забыл». «Коллет». «Ага, и чемодан убрать ты тоже забыл?» «Мартин». «Ничего подобного. Еще утром, как ты велела». «Коллет». «Теперь ты знаешь, кто в доме главный. Буду через полчаса. Готовь ужин». «Мартин». «Уже». Броган долго смотрел на сообщение. Выключил телефон, оставил его на столе. Потом вернулся к наблюдению за улицей. Примерно в половину восьмого на дороге показалась машина Коллет, и он бросился на кухню, чтобы включить музыку. Песню Броган выбрал заранее — «I am a believer». Прибавив громкость, он спрятался за кухонной дверью. Это помещение подходило для его целей как нельзя лучше. Оно было пристроено к дому и не имело общих стен с соседями. Можно мучить своих жертв сколько угодно, упиваясь их криками. А покричать им придется. Все заглушит музыка. Она идиот. Знаю. Я так взволнован, сейчас обмочусь. Броган не слышал, как хлопнула дверь, но сквозь музыку донесся женский голос. Мартин? Мартин, ты где? На порог упала тень. Коллетт вошла. Он увидел ее мельком в щель между дверью и косяком. Она позвала снова. «Мартин, зачем ты так громко включил музыку? Я даже себя не слышу». Броган в красках представлял, как она глядит в затылок мужу, сидевшему за кухонным столом. Подходит к стереосистеме, выключает звук, и через секунду... Вот, сейчас. «Мартин!» Раздался дикий вопль. Коллетт увидела мужа. Разглядела скотч у него на губах и кровь, залившую все лицо и грудь. «Мартин!» Она бросилась к нему, с треском содрала скотч. Мартин с шумом втянул в легкий воздух и заорал. «Коллетт! Уходи! Живей!» Броган бесшумно толкнул дверь. Коллетт стояла к нему спиной, пытаясь развязать веревки на руках мужа. «Мартин, кто это сделал? Что здесь было?» «Коллетт, прошу, беги, пока можешь!» Броган схватил ее, сдавил, как удав. Зажал ей рот и нос, перекрывая доступ кислорода. Коллетт взбрыкнула, пытаясь в панике заорать. «Тихо!» — шикнул он. «У меня нож. Не заставляй меня его доставать». Коллетт обмякла у него в руках, тяжело дыша. Он немного раздвинул пальцы, давая ей сделать вдох, и усадил на стул напротив мужа. — Я свяжу тебе руки. Будешь орать — отрежу язык. Вздумаешь бежать — переломаю ноги. Ясно? Коллетт кивнула. Прежде чем убрать руку с ее рта, Броган вытащил из-за пояса нож. — Вот, видишь? Не провоцируй меня, иначе покромсаю на куски. Молчи. Понятно? Она снова кивнула. Он разжал пальцы и вытащил из кармана бечевку, которую нашел в кухонном ящике. Просунул руки Коллетт между планками на спинке стула и принялся их связывать. Она не отрывала глаз от мужа. — Мартин, что он с тобой сделал? Откуда столько крови? Тот с трудом выдавил. — Он меня пырнул. — Господи! Коллетт обернулась. «Ему надо к врачу! Пожалуйста!» Броган приложил палец к ее губам. «Не волнуйся, я его уже заштопал». Коллетт вытаращила глаза, глядя на окровавленного мужа. «Но зачем? Не понимаю, зачем ты это делаешь? Кто ты вообще такой?» Броган подошел и встал прямо перед ней. Коллетт испуганно шарахнулась. Он улыбнулся. «Я ваш новый сосед». «Ты что, меня не узнаешь?» Она пристально посмотрела ему в лицо. «Нет, впервые тебя вижу». Он подался ближе. «Точно? Ну-ка, присмотрись». Тут ее осенило. «О, Господи, только не это!» «Кто я такой?» «Ты? Ты?» «Кто я, Коллетт?» «Ты тот парень из новостей, тот, который...» «Ну уже. Ты убил несколько человек, своих родителей. Броган похлопал ей, в одной руке по-прежнему зажимая нож. Умничка. Наконец-то мы познакомились лично. Рад встрече, Коллетт. Но почему мы? Я решил, что пора нанести дружеский визит. В конце концов, мы ведь соседи. Я недавно поселился здесь, неподалеку. Она растерянно покачала головой. — О чем ты говоришь? Броган рассмеялся. Жизнь понемногу входила в прежний ритм. Старина Томас возвращался, и это было замечательно. Я вроде как из службы присмотра за соседями. Знаю Элси, знаю Джека и Пэм, знаю тебя с Мартином. Улица у нас большая и дружная. Когда прозвучало имя Мартина, Коллетт снова бросила на мужа беспомощный взгляд. — Мартин, о чем он говорит? Что все это значит? — Скажи ей, Мартин, — — хохотнул Броган. — Чердак! — прохрипел тот. — Он жил у нас на чердаке. У Коллет отвисла челюсть. Сперва от удивления, затем от ужаса. — На чердаке? Так все это ты! Ты перекладывал вещи, фотографии и кольцо, и писал на зеркале, и испортил мне платье. Это все ты! Броган горделиво кивнул. — Да, это все моя заслуга. Зря ты обвиняла Мартина. Бедный парень. У Коллет из глаз брызнули слезы. — Мартин, прости. — Все хорошо, Кол. Уже не важно. Она снова глянула на Брогана. — Как ты вообще попал к нам в дом? Как ты... — Ах, да, конечно. — Элси. Броган, услыхав имя старухи, вздрогнул. — Что, Элси? Коллет промолчала, словно предчувствуя, что ответ принесет одни лишь беды. Броган поднес острие ножа к ее глазу. — Что, Элси? — Она в больнице. Я навещала ее сегодня. В новостях по телевизору говорили про тебя. Показывали, как ты можешь выглядеть в очках или в шляпе, или... — Или с бородой? — Да. Элси показала на экран и заявила, что это ее сын Алекс. Он умер много лет назад, но она твердила, что по телевизору показывают именно его. Я хотела успокоить ее, но она не слушала. Получается, она говорила правду, да? Это и впрямь был ты? Броган кивнул. Элси славная старушка. Мы с ней поладили. — Хватит болтать! Придерживайся плана! — Так что будет с нами? — спросила Коллет. — Что ты собираешься делать? Броган посмотрел на нее сверху вниз, потом перевел взгляд на Мартина. — Хочу сыграть с вами в одну игру.